Зов из тумана. Почему символ Канады — кленовый лист? Кто придумал эту глупость? — возмущался Стефан. Нет, вы только взгляните. Береза есть, ольха — пожалуйста. Вот черная ель, вот канадская сосна. А где здесь клен? Ну, хоть один покажите. Не забывай, что мы на острове, а не на материке, — напомнил я. Но приятель не унимался. Ну, все равно... Островок-то рядышком с материком, так что и растительность должна быть с кожей, — настаивал Стефан. — Дался тебе этот клен, — перебил Педро. — Лучше взгляни вон на тот пригорок. Ох, чует мое сердце, в нем и находятся пещеры с реликвиями и сокровищем моих приемных родственников. Я огляделся по сторонам и прислушался. Туман все больше таял, и видимость теперь была не меньше 70-80 метров. Недалеко от нас действительно возвышался поросший кустарниками холм. «Что-то меня настораживает», — поделился я с приятелями. «Находимся на острове, и никаких признаков близости океана. Где шум прибоя, где крики морских птиц, где соленые ветры? Вокруг какая-то материковая тишина. Рассеется окончательно туман, и мы все это увидим, услышим, ощутим», — не очень уверенно ответил Стефан. Раздвигая заросли кустарников, мы поднялись на небольшую высотку. Никаких признаков пещер или захоронений не обнаружили. Пока мы спорили и обсуждали, в каком направлении двигаться дальше, откуда-то снизу из тумана стали доноситься мелодичные звуки. Педро вздрогнул и застыл. «Слышите?» Мы со Стефаном переглянулись и тоже замерли. Педро прикрыл глаза, и лицо его сделалось одухотворенным. Стефан толкнул меня в бок. «Это очень хорошо». «Что именно?» Педро почувствовал зов приемной родни, звуки детства. Значит, скорее всего, это белые индейцы. А ты, говоришь, вымерли. Они где-то совсем рядом. Если мы правильно проведем переговоры, убедим, что прилетели с добрыми намерениями. Может быть, индейцы покажут, где хранятся реликвии. А может быть, даже преподнесут нам в дар нечто такое. «Ой, сомневаюсь, какой стати им это показывать незваным пришельцам?» — заметил я. «Но даже если и покажут, то, естественно, не подарят». «Это они!» — Педро не дал мне договорить. «Ей-богу, они! Подобное песнопение я слышал в детстве». Мне показалось, на глаза приятеля навернулись слезы. Как бы ни свихнулся парень на почве постоянных поисков приемной родни. «Вспомни, друг, каждое слово, каждый жест, все, что слышал и видел у белых индейцев», — напутствовал Стефан. «От тебя теперь многое зависит. Не подведи. Научный мир возблагодарит тебя по достоинству». И Педро кивнул в ответ. «Не подведу».